Девушке, молоденькой в особенности, трудно, невозможно пробиться в жизни. Затопчут люди. Люба выходит из дому. Нет, не затопчут. Уходит на набережную и скрывается за углом. Журжина. Куда это она пошла? Поднялась. Ай-яй. Да, Семен же, догони ее. Ай, топиться побежала. Семен. Чепуха. Махнул рукой, развертывает газету. Марго выбегает на двор. Кто топиться побежал? Журжина. Кольцова, держите ее. Марго. Евдокия Кондратьевна, как страшно. Голос Любы. Алеша, Алеша. Марго. Жива еще. Зовет. Голос Любы. Алеша. Люба появляется на набережной. Алеша. Журжина. Они купаться ушедши. Вот только что на лодке уплыли. Люба. Ушел купаться? Но ведь он слышал, что здесь происходило. Глядит в сторону реки. Хорошо. Тогда пусть купается. Журжина. Толкает Марго. Помоги ты ей, Марго. Ты опытная. Вот горе-то, пальцы ломает. Марго Любе. «Гражданка, извините меня, я не такая ужасно образованная, но все-таки...» Журжина. «Вы ее послушайте, она сквозь огонь и воду прошла!» Люба. «В лицо им швырну деньги. Научите, где мне достать!» Марго. «Это можно, даже очень просто, разными способами!» Журжина. «Она научит!» Марго. «Торговать телом вы, безусловно, не станете. Этого и не потребуется в данном случае, сумма небольшая». Люба. «Огромная, 67 рублей!» Марго. «Одну мою подругу, Соню Огурцову, конечно, собрались так же выселять с милиционером. Туда-сюда оплатить ей 30 червонцев за 2 роскошные комнаты». Журжина, всплескивая руками. «Батюшки, ну как же она?» Марго. «И вдруг ее надоумили. Достань, говорят, сколько ты можешь. Ну, 5 рублей. Одним словом, тебе терять нечего, попытай счастье». Люба. «Счастье? Я хочу, хочу попытать счастье. Научите меня, где?» Марго. «Обыкновенно, в игорном клубе». Люба. «Я пойду туда. Ваша подруга выиграла?» Марго. «Кроме того, заказала себе роскошное манто». Люба. «Сейчас туда можно пойти?» Марго. «Круглые сутки отперто. Конечно, солидный игрок приезжает в клуб после 3 часов ночи. Сейчас там элемент ненадежный, больше со столов полтинники тырит, чем играют, но попытать можно». Люба. «Пойдемте со мной, Марго». Марго. «Евдокия Кондратьевна, у меня дома требуха варится, так вы присмотрите, а ключ Семену отдайте». Журжина. «Покойника, покойника, идите обе, я присмотрю. Дай вам, Господи». Из дома выходит Хинин со свертком. Люба. Марго. «У меня только выигрышный билет, как быть?» Марго. «Ничего, там возьмут. У меня есть знакомый жучок Лоханкин, он поможет». Семен. Вдогонку Марго. «Ты куда это туфли шмарыгать?» Марго. «Это уж наше дело». Люба и Марго уходят. Журжина их провожает. Хинин. Газетчику, который вышел из дому. «Вечернюю». Газетчик. «Полный подробный список выигрышей государственной лотереи. Сегодняшний выигрыш в 25 000». Из конторы выходят Шапшнев и Рудик. Рудик. «Пс! Газетчик». Шапшнев. «Какой такой выигрыш?» Газетчик. «Выигрыш в 25 000 рублей, ваше междометие». Шапшнев. «А ну, дай-ка сюда газетку». Газетчик уходит, крича на набережной. Рудик, Хинин, Шапшнев и Семен на дровах с развернутыми газетами. Пауза. Семен. «Изобретены питательные лепешки из человеческих отбросов». Рудик вздыхает. «Эхе-хе». Шапшнев. «А интересно, какой это номер выиграл?» Не спеша надевает пинсне. Рудик. «Ясно, какое-нибудь учреждение». Хинин. «Шаляпин признал СССР». Семен. «Да, все-таки загнула эта женщина на ухте. С 2 головами младенец в бараньей шерсти. Врачи надеются определить пол». Рудик. «Пустая газета». Шапшнев, читая. «Сегодняшний выигрыш в 25 000». Хинин. «А ведь кто-то сегодня купит газету за пятачок, развернет его номер». Шапшнев дико вскрикивает. «А!» Глядит, точно проглотил рыбью кость. «Серия-то у нее какая?» Хинин. «У кого?» Шапшнев. «Серия А, спрашиваю». Рудик. «Слушайте, слушайте». «Да быть этого не может!» Ищет в газете. Шапшнев кидается к окну Любы. «Гражданка Кольцова, Любовь Александровна!» Стучит. Рудик. «Ну да, серия А, 5 нулей, единица!» Шапшнев. в окно Любы. «Я согласен, дайте билет, вот деньги». Кинин: «Как выиграл этот самый билет?» Семен внимательно прислушивается, смотрит в газете, вскакивает, идет к окну Любы. Шапшнев страшным голосом: «Куда она опять ушла?» Кинин: «Позвольте, но ведь она его мне предложила». Рудик: «То есть как это вам?» «Вы мне голову не вертите, я купил билет, все свидетели». Кинин: «Идите к черту, при свидетелях мне первому предложили». Шапшнев: «Нет уж вы, граждане, оставьте колбаситься, билет предложен мне как управдому». Семен пробирается незаметно к набережной. Рудик: «Мне это смешно даже слушать, вы отказались, и она предложила мне». Секунда паузы, все обернулись в сторону Семена. Он спрашивает у снова появившейся Журжиной. Семен: «Да в какой клуб?» Журжина: «Не знаю, не знаю». Семен: «Труперда!» Поспешно уходит. Рудик: «Я вас рассужу. Как пить дать? Билет мой!» Шапшнев, щелкнув зубами: «Мой билет!» Хинин: «А я говорю, мой билет!» Шапшнев: «А вот я за милицией сейчас пойду!» Хинин: «Нет, не пойдешь, чувырла!» Шапшнев: «И на тебя, сукин сын, донесу, контрабандист! Это что у тебя в бумаге?» Хинин: «Не твое дело!» Шапшнев: «Не мое!» Хинин: «Не твое!» Рудик: «Слушайте, мы только теряем время!» Хинин Шапшневу: «А я вот догоню сейчас Кольцов, да и скажу, что ее билет выиграл, вот вам всем фига!» Шапшнев засучивается: «Ну-ка еще покажи!» Хинин: «На, понюхай!» Шапшнев сгреб его за волосы: «Милиционер!» Хинин: «Пусти, подлец!» Рудик: «Ну перестаньте, так мы никогда не договоримся!» Разнимает их. «Слушайте, я придумал выход!» Шапшнев: «Придумал?» Хинин: «Какой выход?» Рудик: «Мы будем стараться захватить у Кольцовой этот билет. Кому из нас троих удастся забрать билет, тот берет себе 15 тысяч. Остальные получают по 5 тысяч. Ну что?» Шапшнев: «Придумал». Кинин: «Хорошо, согласен». Шапшнев: «Ладно, только вот что. Друг от друга не отбиваться». Журжиной: «Ты не видала, Кольцова в какую сторону пошла?» Журжина: «Видала, вон туда». Шапшнев: «Куда именно?» Журжина: «Пошла в клуб, в карты играть. Выиграю, — говорит, — и в рожу им эти деньги швырну. И Семен туда же за ними пошел». Все трое окаменели, слегка присели, вскрикнули и побежали по набережной. Шапшнев: «Погодите меня, погодите, товарищи!» Занавес.